и излию от духа моего на всякую плоть, и прорекут сынови ваши и чери ваши, и старцы ваши сонья узрят, и юноши ваши видение увидят».